Доброй ночи. Доброй ночи. Желает вам передача «Серебряные нити». Ее ведущий Александр Данилин, ее небольшой творческий коллектив. После двухнедельного отсутствия в эфире мы снова говорим вам доброй ночи и поздравляем с Новым годом. Поздравляем с Новым годом, последний раз в этом году. И я надеюсь, это не последний Новый год, в поздравлениях с которым мы принимаем участие. Наверное, старый Новый год – это самый удивительный и самый тихий праздник в году, потому что мы празднуем его тогда, когда уже устали от праздников. Как правило, мы оказываемся уж в этот праздник точно в кругу семьи. Мы просто отдыхаем, раздумываем и размышляем. И рабочее время уже не просто на носу, оно просто уже вошло в нас. Рождественские каникулы кончаются, как кончились они у передачи «Серебряные нити». И в этих размышлениях, я надеюсь, что наши ниточки прошлого года оставили свои связи, и хотя бы кто-то из тех, кто слушал нас постоянно, слушает нас и в сегодняшней ночью. Мы тоже можем подвести какие-то итоги и вместе с вами подумать о том, что делать дальше в этом году, поскольку мы по-прежнему с вами, мы по-прежнему работаем и по-прежнему ждем ваших звонков по телефону 250-07-01. Я хочу напомнить всем радиослушателям, что этот телефон работает каждый вторник, среду и четверг, 6 часов вечера и до конца нашей передачи, то есть до часа ночи. Нас очень порадовало в наступившем новом году, что, оказывается, не только мы думали о той музыке, которую вы слушаете в наших передачах, потому что ЮНЕСКО объявила наступивший год годом Элвиса Пресли и рок-н-ролла в своей музыкальной области. И так как сегодня мы решили поговорить немножечко о гаданиях, о предсказаниях будущего, поскольку ночь старого Нового года последняя, волшебная новогодняя ночь, то я хочу обратить ваше внимание, что как только человек пытается сделать, или люди, да, как только наш коллектив пытается сделать что-то, что ему кажется очень оригинальным, как выясняется, что в целом мире об этом думает огромное большинство людей. И Новый год объявлен годом той самой музыки, которую мы используем в наших программах. И поэтому, раз уж этот год – год Элвиса Пресли, а старый Новый год в наших семьях – это тот самый праздник, который имеет уже никаких религиозных обозначений, его вместе справляют все язычники, буддисты, иудеи и мусульмане, то я хочу поставить песенку Пресли, посвященному сердцу и душе пророка и человека, который стал основателем почти всех наших основных религий. Элвис Пресли поздравляет вас и поет о сердце, которое прячется в груди пророка и праотца Авраама. Die. Итак, мы снова в эфире и снова ждем ваших вопросов, комментариев, отзывов и, конечно, ваших жизненных историй по телефону прямого эфира 250-07-01. И я бы хотел сказать еще одну вещь всем, кто нас слышит в эту новогоднюю ночь. Я бы хотел сказать, что со следующей недели, то есть 20 числа, мы выходим не с 0 часов 10 минут, а с 23 до 24 часов в том же эфире «Радио Россия». То есть мы переносимся по сетке на час раньше и будем встречаться с вами в новом году с 11 часов вечера до 12 часов ночи. И теперь мы не будем путаться в днях, когда это происходит, и будем говорить, что мы встречаемся во вторник, в среду и в четверг, с 23 до 24 часов. А телефон прямого эфира действует по-прежнему. И наш телефон 250-05-71. Ой, извините, 250-50-71. Ну что такое? Ну что ты будешь делать? 250-07-01. Что-то со мной произошло сегодня с номерами телефонов. Наверное, это новогодняя ночь. А я хотел рассказать по поводу гаданий, о которых мы сегодня будем говорить, потому что звонков к нам на автоответчик по этому самому телефону 250-07-01, который я неожиданно забыл, сегодня как раз было достаточно. И прежде чем начать разговор о гаданиях, я бы хотел рассказать одну историю, как всегда, и послушать еще одну мелодию. История на сей раз будет с такой, скажем так, мусульманской окраской. Это история о том, что как-то по дороге в Мекку, поскольку именно сейчас мусульмане начинают собираться в хадж, шел один человек. Шел он по пустыне, и вокруг стояла сильная жара, а кругом простирались барханы, барханы, барханы. Пилигрим очень устал, и поэтому страшно обрадовался, когда увидел большое зеленое дерево с раскидистыми ветвями, которое росло у дороги. Странник счастливый прилег отдохнуть в его тени и подумал: «Мне повезло, что я нашел это прохладное место. Хорошо бы, если появилась возможность выпить кружку воды». Едва он представил себе, как пьет прохладную воду из кружки, как мгновенно перед ним появилась огромная пол-литровая серебряная, украшенная резьбой кружка, полная ключевой прекрасной водой. Попив воды, путник утер губы рукавом, тяжело вздохнул и подумал: «Господи, как хорошо! Спасибо тебе, я утолил жажду. А как бы я был счастлив, если вместо этого противного песка здесь оказалась мягкая постель». Как только он подумал об этом, роскошная двуспальная кровать плавно опустилась из кроны дерева, под которым он лежал, на землю. От радости пилигрим просто захлопал в ладоши и подумал: «Боже мой, какое замечательное дерево! Какая красивая подушка! А пуховое одеяло просто прелесть, и от холода спасает, и от жары тоже. Если бы такую постель увидела моя любимая жена, как она была бы счастлива, и как не хватает мне ее в этот страшный жаркий день под деревом». И в тот же миг из пространства откуда-то между корнями дерева вышла его молоденькая супруга. Странник увидел жену и неожиданно испугался. Жены не ходят в Мекку. Кто же это на самом деле? Это моя любимая юная супруга? Или демон? Может быть, это джинн? Не сожрет ли этот злой джинн меня самого? Как только он подумал об этом, жена открыла огромную зубастую пасть, превратилась в демона, набросилась на странника и съела его дотла. Поэтому продолжение этой сказки мы не знаем. Вот такая вот история. Я рассказываю ее на самом деле из-за того, что как только мы говорим о гаданиях святочных, о гаданиях в новогодние дни и в крещение, всегда внутренне встает вопрос. Мы пытаемся предвидеть будущее или поддаемся своим собственным желаниям? Что мы на самом деле можем увидеть, когда измученные, усталые от своего жизненные пути встречаем все то же самое волшебное новогоднее древо, которое сопровождает нас все эти праздники? Об атмосфере гадания в далеких странах, в далекой Бразилии, поет удивительная певица, о которой ходили слухи, что она была самой настоящей колдуньей, и которая когда-то, в конце 50-х, была в нашей стране. Зовут эту певицу Има Сумок, и старшее поколение должно ее помнить, потому что обладала она одним из самых уникальных голосов, известных на эстраде и 20-го, и 21-го наступившего века, поскольку абсолютно свободно владела 8 октавами, целым пространством музыкального ряда. И больше такого голоса нигде и никогда не встречалось. Поэтому, когда вы будете слушать, как Има Сумок поет о бразильском гадании Амапура, если я правильно произношу это слово, то помните, что это поет один человек, а не несколько и не целый хор певцов. Father. Доброй ночи. Мы по-прежнему ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 2500701. Я теперь больше не буду ошибаться, честное слово. Даю я нашей редакции. А наш редактор Марина, доброй ночи, Марин, прочтет нам один из вопросов, который оставила у нас на автоответчике дама по имени Любовь Васильевна, поскольку мне кажется, что этот ее вопрос и эта ее история встречается в нашей жизни гораздо чаще, чем нам это кажется. Здравствуйте. История действительно очень интересная и, ну, удивительная. Вот что рассказала Любовь Васильевна о своей жизни. Однажды моему мужу много лет назад в заграничной командировке нагадали, что у него будет другая женщина и ребенок от нее, но он останется в семье. Муж мой человек очень образованный, талантливый врач. Но почему-то именно это гадание воспринял близко к сердцу. И действительно, спустя 5 лет у него появилась молодая любовница. Она родила ребенка. И при всем этом мой муж очень любил меня, любил наших детей, мы хорошо жили. И вот эта любовница просто стала кошмаром нашей семьи. К тому же она начала пить. И в результате их 5-летняя дочка стала жить у нас. Я ее вырастила. Сейчас девочка уже взрослая, учится в институте, живет отдельно. А ее мать попала в психушку. Но это была очень странная особа. Непонятно даже, почему мой муж с ней сошелся. Было сразу видно, что у нее не все дома. Единственное, чем я могла это объяснить, она была моложе моего мужа на 20 лет. Ну, прошли годы, теперь мы с ним пожилые люди, живем прекрасно. И не стараемся не вспоминать об этом 10-летнем ужасе. Встречая со мной этот Новый год, мой муж вдруг сказал: «Сам не пойму, что со мною было, какое-то наваждение. Но видишь, гадалка оказалась права». А я считаю, просто он себе все это внушил, поверил в это гадание. Подвернулась молодая девица, и вот он сознательно решился на эту связь. А не было бы гадания, прошел бы мимо нее. На него часто вешались молоденькие медсестры. Но он всегда любил меня, детей. Был хорошим семьянином. Интимные отношения у нас были прекрасные. Ну, и вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому я вас очень прошу, не гадайте. Вам дают какую-то программу, а вы под нее подстраиваетесь. А кому все это нужно? Тем, кто на этом зарабатывает. Ну вот видите, какая история. Я бы хотел на ее примере сказать следующее. Наверное, с моей точки зрения, то, как Любовь Васильевна интерпретирует историю с гаданием ее мужа, по большей части она права. Но здесь видна одна вещь, которая очень волнует меня. Ведь зачем-то образованный человек... Да, мы не знаем, правда, Любовь Васильевна не рассказала, и, наверное, муж ее, возможно, просто не рассказывал, что это было за гадание, на чем и как, и кто гадал ему в его зарубежной какой-то командировке. Меня волнует не это, меня волнует то, что, вот видите, Любовь Васильевна характеризует своего мужа как образованного человека и талантливого врача. Однако этот образованный человек, талантливый врач, по каким-то причинам воспринимает все это близко к сердцу. Я хочу сказать, что порой наше образование не заполняет каких-то внутренних потребностей нашей души, каких-то провалов в ней, которые на самом деле удается заполнить гадалкам или людям, которые, во всяком случае, так себя называют. Мы испытываем тщательно скрываемую очень часто потребность объяснить смысл своей жизни, понять ту притчу, которая нашей жизнью называется. Мы уже говорили об этом в наших предыдущих передачах. Понять тайные законы, которые руководят нами. Понять, что будет с нами в будущем, понять, что будет с нами после смерти. На самом деле, это части некой единой потребности, на которую, как мне кажется, никогда не отвечало образование и той страны нашей, которая ушла уже больше 10 лет назад, и той страны, которая пришла. На эти вопросы не отвечало наше образование и не отвечало образование наших детей. Поэтому, когда человек сталкивается с чем-то, что он воспринимает как иррациональное, не имеющее отношения к его образованию, вот эту вот пелену образованности и таланта, пелену реальности удается пробить порой совершенно внезапному человеку, который называет себя гадалкой или магом, или волшебником. И вот это, наверное, вот это проникновение, вот этот шок какой-то встречи Любовь Васильевна и называет вот словами «талантливый врач», который почему-то принял все слова гадалки близко к сердцу. Они его поразили. И, наверное, Любовь Васильевна права, они создали что-то вроде программы. Хотя, с другой-то стороны, могла ли эта программа привлечь к себе некую очень странную особу? Ведь не сама же собой эта странная особа нашлась в пространстве. Поэтому, наверное, для того, чтобы... И это очень важная для меня мысль. Наверное, для того, чтобы пробиться вот сквозь эту коросту образования, человек, который встретился мужу Любови Васильевны, должен был все-таки иметь некоторый талант. Талант гипнотизера ли, или талант провидца. А может быть, эти таланты чем-то ужасно сходны. Для меня в этой нашей иррациональной потребности и отсутствии внутренних объяснений, да, отсутствии того, что мы на самом деле называем верой или религиозными убеждениями, в метафизическом голоде, который мы испытываем, в том, что нам мучительно не хватает знания своей души и духе, я вижу самую большую опасность гадания. Хотя, наверное, все-таки не могло бы быть таких историй, если бы те феномены, о которых мы говорим, не встречались нам в действительности настолько часто, то есть не имели отношения к реальности. Я хотел бы на минуточку отвлечься, как ни странно, просто для того, чтобы вот эта часть передачи не стала слишком тяжелой и сумрачной, поскольку говорим мы об очень тяжелых и об очень сумрачных вещах. А так как сегодня все-таки новогодняя ночь, последняя новогодняя ночь размышлений в этом году, так как бы мне хотелось, чтобы из тех сфер, из той глубины, откуда приходят к нам рациональные гадания, мы с вами вместе в этой нашей передаче научились черпать энергию, я бы хотел поставить вам одну из самых энергичных песен 50-х годов, которая так и называется «Динамит». Do. Серебряные нити. Доброй ночи. У нас в эфире появились звонки, которых мы по-прежнему ждем по телефону 250-0701. А нам позвонил Саша. Саш, доброй ночи, с Новым годом вас. Доброй ночи, с Новым годом вас. Мы слушаем вас. А я хочу рассказать про гадание, которое не сбылось. Давайте. Слава Богу. Слава Богу, не слава Богу. Но так получилось. Нет, слава Богу, что вы хотите рассказать о гадании, которое не сбылось. Как-то давно, наверное, больше 20 лет даже, я был курсантом в военном училище. И как-то мы были в наряде по бане. Вот. И после того, как все помылись, мы пошли стирать белье. Ну, там же при бане был прачный кабинет. И после стирки этого белья нам женщина, которая там этим всем хозяйством завидовала, гадала нам карты. На картах гадала. И вот она нам нагадала. Значит, и мне нагадала жену блондинку, там стройную и так далее, прочее. Ну, вот новая дама, короче. И действительно, в тот самый момент у меня была девушка, вот именно, которая подходила, как бы сказать, под этот формат. А в какой-то момент, после, ну, я так и понял, что это все хорошо. А вот где-то месяц через полтора-два после этого получилось так, что все это переменилось глубоко и резко. И в результате получилось, что сейчас я женат на брюнетке, на красивой, на прекрасной Альфие. У меня три сына. Я их всех люблю. И самое главное, что я люблю мою самую прекрасную жену Альфию. Саш. Во-первых, да. Спасибо вам большое, потому что, ну, наверное, это самая прекрасная новогодняя история, которую мы только могли сегодня услышать. И я хочу сказать, что в действительности, если вы позволите, я для вас и для вашей жены поставлю одну тоже старую мелодию, которая называется «Кольцо огня». И которую поет один из архиклассиков рок-н-ролла, Джерри Ли Льюис, и в которой говорится примерно следующее. «Любовь — это кольцо огня», — говорится в ней. И это единственная настоящая магия, которая случается на Земле, и что любовь отгораживает людей от всего плохого, что есть в этом мире, и от всего того плохого, чего ему могли пожелать другие. Джерри Ли Льюис, «Кольцо огня», знаменитый рок-н-ролльный хит. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. By wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went high. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I went down, down, down, and the flames went high, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet, when hearts like ours beat. I fell for you like a child, but oh, the fire went wild. Fell into ring of fire. I went down, down, down, and the flames went high. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went high. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring. Серебряные нити. Прежде чем ответить на следующие звонки, которые ждут нас в эфире, я прошу прощения у тех, кто ждет, но я бы хотел сказать несколько слов, потому что иначе мы, наверное, не успеем произнести чего-то очень важного. Наше с вами сознание, вне всяком сомнении, вещь абсолютно материальная. И она появилась откуда-то из глубины материи, лишенной сознания, как огонек в этом мире. Но, конечно, связь с миром и с материей наше сознание не теряет. Где-то там, в его глубине, живет наше детство, о котором мы будем говорить в следующих передачах. Живут мифы, сказки и предания наших предков. Да, это то, что Карл Юнг называл коллективным бессознательным. Это наше древнее и наше общее, то, что существует и беспокоит нас в снах и видениях. Еще глубже лежит загадочный слой, который, ну, например, Юнг тот же называл смысловым полем, а Лев Гумилев, наш историк, называл полем пассионарности. Это то самое поле, в котором существуют, явно существуют, ученые это не отрицают, а мы, врачи, тем более, некие внепространственные психические контакты, да? Такие случаи можно найти среди близнецов, и мы их находим все время, да? Когда независимо от расстояния, и даже независимо от того, знают ли они существование друг друга, они точно чувствуют состояние своего близкого. И точно так же, как близнецы могут чувствовать себя на расстоянии, и мать, и ребенок, или просто два близких человека, связанных узами. Мы не просто постоянно проникаем в это смысловое поле тогда, когда испытываем какие-то острые чувства, эмоции или ощущения. Мы еще и испытываем потребность от слов, от бесконечной суеты проникнуть в это смысловое поле и почувствовать в нем душу другого, ту самую серебряную нить, которой мы изначально и посвящали наши передачи. К сожалению, проникновение в это смысловое поле штука очень сложная и очень жестокая, потому что законов проникновения в это поле, собственно говоря, кроме одного единственного закона, и это закон любви, потому что отношение близнецов друг к другу, отношение матери и ребенка друг к другу и отношение Саши к своей жене, который нашел время в столь поздний час, чтобы позвонить нам и сказать, как он ее любит, несмотря на все гадания про блондинок, это и есть способ проникновения в смысловое поле наших душ. Поле, в котором нет времени, и в котором мы можем сделать что-то невероятное, что-то невообразимое и что-то чудесное. Наше желание проникнуть в это поле, в эту нашу общую бесконечность, в это наше общее единство, усиливается в те дни, которые наша культура считает волшебными. В такие дни, как сегодня, в дни старого Нового года, в дни перелома времени в Новом году, в дни Рождества, в дни святок, в дни крещения. Те моменты, которые культура объявила волшебными, нам кажется, что вот этот слой слов, слой разума, слой рациональности вдруг истончается. Он становится как будто полупрозрачным. Вот еще одно небольшое усилие, и мы проникнем к чему-то чудесному. Может быть, вся беда заключается в том, что нас с детства не учат любви. Может быть, беда в том, что некому нам объяснить, что же она такое. И поэтому мы разучились проникать в это поле внесловесных смыслов, так как проникали к нему наши еще совсем недавние христианские предки. Да, ведь наша культура русская, вне всякого сомнения, это культура христианская. И вот тогда, когда в эти минуты, когда мы испытываем острое желание прикоснуться к полю смыслов, увидеть будущее, найти любовь, почувствовать что-то, на нас могут паразитировать люди, которые просто объявляют нам о том, что они отличаются от нас некой способностью чувствовать это поле. И я думаю, что единственный критерий, да, который можно здесь привести, это та же самая любовь, поскольку гадание, которое окажется верным, никогда не может быть злым. И на больший монолог у меня сегодня, к сожалению, не хватит времени. А у нас в эфире Ева, да? Ева, доброй ночи. Я поздравляю вас с праздником. С Новым годом, Ева. Спасибо, вас также. Мы желаем вам счастья. И если это вы, то чтобы обязательно вот то видение о прозрачном человеке оказалось правдой. Ладно, Ева? Алло. Ага, я здесь. Слушаю. Я очень рада услышать вас вновь. Я думала, что все. Больше вы не будете говорить в эфире. Но на самом деле это очень приятно. Я бы хотела несколько слов сказать, маленькую комментарию насчет магии. Я сама не люблю магию, то есть она меня не привлекает никак. Может быть, это связано с тем, что я этим не занималась. Но я, во-первых, не хочу этим заниматься. И у меня есть, в общем, резонный момент. Мне кажется, человек прибегает к магии от незнания. Вот от незнания, мне кажется, человек даже может умереть, заболеть, вообще сделать глупость. А магия человеку помогает как-то найти себя где-то. Но это не, неправильно. Любое, извините, Ев, любое незнание – это ведь потребность в знании, правда? Да. А магия – это что-то такое рассудочно-рациональное, в чем, как кажется, и есть знание. Хотя на самом деле знание о душе находится вовсе не там. Я просто перевожу ваши слова на какой-то свой язык, извините. И мне кажется, когда человек сознательно дает себе в руки вот этих нечистых всяких сил, это самое страшное. Когда человек, вот, наверное, заставляет себя, что ли, вот, впутываться во все это, почему бы не пойти посмотреть на природу или послушать пение, музыку? Нет, обязательно надо впутываться в это. Я вот этого не понимаю в людях. Почему вот притягивает вот это зло, все это... Вы знаете, вот... Ева, это очень важный вопрос. И этот вопрос на него дал, мне кажется, еще во втором веке нашей эры ответ Тертуллиан, да, один из величайших христианских философов. Когда он ясно очень определил, он сказал, что добро, что зло имеет одну замечательную особенность. Зло всегда интереснее добра. К сожалению. Это страшненькая истина, с которой... Да, вот мы с вами на самом деле пытаемся бороться. Ведь мы в сущности... Не, я, конечно, не думал о словах Тертуллиана. Но ради этого затеяли эту передачу. А сможем ли мы сделать для кого-то, ну, для тех, кто нас услышит, добро интересным, добро интересным, добро азартным, добро, дающим желание позвонить? Ведь это один из наших основных вопросов. А когда вы говорите об этом, я думаю, что это не вина культуры, но страшная беда ее. Причина заключается в том, что вот вы удивитесь очень, возможно, потому что вы устроены так. Но на самом деле поразительная вещь заключается в том, что если вы задумаетесь, извините, и подумаете о тех мужчинах, о которых мы с вами когда-то говорили, и подумаете о наших детях, реальных подростках, о том социуме, уж простите меня за это слово, которое нас окружает, то вы поймете, что вот этим вот вещам, которые на самом деле очень важные для меня вещи говорить, вот этим вещам пойти полюбоваться природой, послушать музыку, и тем более, да, мы с вами должны тут еще сразу определить, о чем мы имеем в виду под музыкой. Потому что музыку послушать такую, что никакого вообще колдовства после этого не захочется. Или колдовство покажется детским лепетом просто вместе с магией. Если послушать некоторые формы того, что сегодня называют музыкой. Я просто не хочу это называть, поскольку это глубоко субъективное, какой-то единой классификации не существует. Ведь этому же надо учить. А кто этому учит? Вы говорите на самом деле о тех самых состояниях, которые для, если хотите, я понимаю, что я сейчас скажу, может быть, жуткую вещь, но для истинного гадания, для того, чтобы научиться чувствовать свое будущее, для того, чтобы научиться чувствовать последствия своих поступков, мы с вами здесь, в передаче, можем потихонечку учиться это делать. И более того, вот те упражнения, которые звучали в разных передачах, они же ведут к тому же. Но их надо делать. Это такое усилие. Это такое, такой способ, это дорога к себе. Если хотите медитация, что такое любование природой, на котором сейчас, кстати говоря, построена японская культура, например, да? Это особого рода медитация. Это нахождение особого рода мелодий и созвучий в своей душе. А что такое магия или что такое гадание в чистом виде? Это попытка в какие-то критические узловые порой минуты своей жизни отдать ответственность за свое будущее некому человеку, который объявил о том, что он это будущее знает. То есть гадалки. Ведь проблема... Вот мужа Людмилы Васильевны, звонок которой мы зачитывали, она заключается не только в том, что гадалка его, как бы, ему что-то внушила. Она заключается в том, что был какой-то кризис в его душе. Вполне возможно, что этот кризис в связи с командировкой был и по отношению к жене. И кто-то там, кто-то этот гадающий в первую очередь почувствовал этот кризис и на самом деле незаметно подсказал выход из этого кризиса в виде заведения любовницы. Я хочу сказать, что не гадалки ищут нас, а мы ищем гадалок, потому что не знаем другого выхода. Я прошу прощения, Ев, я поздравляю вас с Новым годом. У нас спасибо еще есть также один звонок, и мы попробуем его ответить, если Марина еще слышит нас. Есть у нас в эфире еще звонок? У нас есть Алексей. Алексей, наше время подходит к концу, поэтому, если можно, если вам не трудно, с Новым годом. Очень коротко ваш вопрос. Алексей. Здравствуйте. Доброй ночи. Я вот хотел просто... Нет связи, да? Есть? Алексей, вы простите, очень плохо вас слышим. Мы слышим Алексея в эфире? Не слышим. Алексей, извините. Если не сложно, перезвоните завтра, и мы обязательно пустим в эфир то, что вы хотели сказать на основании Библии, поскольку это правда важно. А мы, к сожалению, как всегда, не успеем завершить этот разговор. Но если он вам интересен, мы будем возвращаться к этой теме снова, поскольку я даже не успел рассказать о тех гаданиях святочных, о которых хотел. Но, может быть, нам удастся об этом поговорить еще на следующей неделе. Уже на линии, да, я напоминаю вам, что мы возвращаемся на первую кнопку. И со следующей недели вы можете нас слышать с 23 до 24 часов по вторникам, средам и четвергам. И раз эта тема интересна и звонков много, мы попробуем еще раз поговорить на следующей неделе о гаданиях. Я поздравляю всех с наступившим Новым годом и желаю вам, как всегда, любви. Любви и счастья. А что касается гаданий, то у нас есть коротенькая мелодия, которую играет Лес Пол, и которая называется «Моя дорогая, моя любимая, когда-нибудь все, что мы задумали, сбудется».